Не будут же они до тех пор держать меня здесь. А как вы относились к их связи? Я понятия ни о чем не имела, пока Тедди не умер. Они вели себя так, чтобы это не затрагивало работу. Если только их денежные шалости не подорвали финансовое благополучие журнала. О, Господи, надеюсь, что нет. И вон намекнула нам, что вы не очень-то хорошо к ней относились, продолжал детектив Эдвардс. Детектив Липском прислонился к стене, предоставив Эдвардсу главную партию. К ней трудно было хорошо относиться, хотя о мертвых плохо не говорят. Вы ей завидовали? Я сама удивилась тому, что рассмеялась. Это она вам так сказала? Я подозревала, что он пытается мною манипулировать, нажимая по очереди на разные рычаги. Но я была твердо настроена этому воспрепятствовать. То, как вы разговаривали вчера утром, было типично для вашей манеры общения. «Вы хоть что-нибудь знаете о женщинах?» — спросила я, не заботясь о том, слышит нас кто-нибудь еще или нет. «Если вы думаете, что наша маленькая стычка имела какое-то значение, похоже, все ваши женщины сидят на сильных антидепрессантах. Может быть, не без причины». «Совершенно ни к чему переходить на личности», — предостерег Эдвардс. «Ага, кажется, сейчас уже я нажимаю на рычаги». «Почему бы и нет? Все это с самого начала было очень личным. Мой коллега погибает, я хочу помочь, умирает второй коллега. Я даже не успеваю попробовать помочь, как вы усматриваете в моих поступках все порочные и скрытые мотивы, какие только можно придумать. Я что, выгляжу так, будто вожусь с наемными убийцами? Конечно, по вашей работе трудно не стать циником, но у полицейских, мне кажется, должно вырабатываться еще и умение разбираться в людях. А у вас оно, похоже, напрочь отсутствует, если вы хоть на одну проклятую минуту могли подумать, будто я способна кого-то убить». Детектив Эдвардс растерялся, а я наслаждалась моментом. Я ужасно на него злилась, и не только за его слова, но и потому, что до поры верила, что он испытывает ко мне какие-то чувства. Чувства, которые должны были бы заставить его откинуть любые сомнения, навеянные злобными наветами Ивон или чем-нибудь еще. Понятно, он должен выполнять свою работу, но должен же он уважать и меня тоже. Или я самая большая идиотка, обосновавшаяся на Манхэттене с тех пор, как индейцы его продали. Я открыла рот, собираясь продолжить в том же духе, но тут дверь распахнулась, и ворвалась, готовая к битве Кэссиди, в своем новом костюме от Баленсиага. Мне даже захотелось заглянуть ей под рукава и проверить, не надела ли она браслеты-наручники Вандервумен. «Надеюсь, ты ничего им не сказала, неужели я ничему тебя не научила?» — налетела она на меня. «Вы ведь помните Кэссиди Линч? В прошлый раз она присутствовала в качестве моей подруги, а сегодня она мой адвокат». Детективы кивнули, признавая этот факт. «Вы ее в чем-то обвиняете?» — спросила Кэссиди. «Просто беседуем», — попробовал возразить детектив Эдвардс. Кэссиди бросила на него уничтожающий взгляд, ясно говорящий, что ей известно все, что произошло между мной и детективом Эдвардсом с момента знакомства.